Добрый день. Меня зовут Андрей Кулинич, и я представляю тему «Основные понятия маркетинга. Маркетинговая концепция управления». Понятие «маркетинг» считается, появилось в 1910 году. Это конгломерат двух слов «маркетинг», то есть «брать рынок, получать рынок». Считается, что первое маркетинговое исследование было опубликовано официально в 1901 году. И это был отчет промышленной комиссии по продажам сельскохозяйственной продукции в США. А в 1926 году была создана Американская ассоциация маркетинга и рекламы. На ее основе в будущем было сформировано Американское общество маркетинга. В 40-е годы появилась первая систематизация маркетинга, маркетингового подхода на предприятии. В 50-е годы появился термин, который дожил практически без изменений до наших дней, это маркетинг-микс. А в 68-м году были опубликованы первые книги, посвященные поведению потребителя. Если смотреть на историю маркетинга в Советском Союзе и России, то впервые официально о нем заговорили в 80-е годы, когда в программы некоторых вузов был введен курс маркетинга. В 95-м году появился первый стандарт преподавания маркетинга в вузах. С тех пор он претерпел определенные изменения, но данная профессия существует, и специалистов в этой области наши вузы готовят. Определений маркетинга огромное количество. По различным оценкам их от 1,5 до 2,5 тысяч. На самом деле гораздо больше, просто не смогли пересчитать. Маркетинг – это наука о формировании отличий, которые клиенты воспринимают и готовы за них платить деньги. Это одно из определений. Маркетинг – это социальный управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и потребительских ценностей, и взаимообмен ими. Определение принадлежит Филиппу Котлеру. Если смотреть официальное определение маркетинга, то это маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления концепции ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг для проведения обмена, который удовлетворит цели отдельных людей и предприятий. Данное определение принадлежит Американской ассоциации маркетинга, которая считается законодателем МОД в данной отрасли. Маркетинг менялся, менялись его определения. Изначально не было необходимости продвигать товары. Почему? Потому что спрос на рынке превышал предложение. Вспомните начало 90-х годов, когда были талоны на продукты питания, одежду, прочие потребительские товары. Зачем было продвигать продукты? Все, что выпускали наши предприятия, фактически мгновенно находило своего потребителя. Тем не менее, в какой-то момент спрос сравнялся с предложением. И выигрывали те производители, те магазины, которые ориентировались в первую очередь на качество продаж, на интенсификацию сбыта. Ситуация меняется. В настоящее время спрос меньше предложения. Соответственно, есть некоторое перепроизводство и конкуренция за нас с вами, потребителей. Рынок меняется. Рынок меняется, он все больше и больше ориентируется именно на потребителя. И это находит отражение в повышении сервиса, создании новых товаров, которые более удобны нам и соответствуют нашим потребностям. Что дальше? Дальше социальная ориентация. Об этом в следующем моменте. Давайте еще раз проговорим о основные ключевые этапы, которыми развивался маркетинг. В первую очередь выигрывали те предприятия, которые ориентировались на совершенствование производства, а именно снижение себестоимости производства и управление качеством. Некоторые предприятия до сих пор находятся на этом этапе и не развиваются дальше. Почему? Потому что в этом нет потребности. Например, если вы являетесь поставщиком нефти, газа, где потребитель не воспринимает отличия, где сложно улучшить, да и нет нужды улучшать качество данных продуктов, они соответствуют стандартам, то выигрывает тот, кто имеет больше производственной площадки и экономит на масштабе, и те, кто умеют это делать дешевле. Но тем не менее, после того, как в других отраслях, таких как продукты питания, одежда, автомобили, промышленное оборудование, предприятия научились производить одинаково хорошо и одинаково дешево, необходимы были новые подходы, новые концепции. Появилась концепция маркетинга, ориентированная на совершенствование товара. Хорошие товары не нуждаются в рекламе. Эта фраза относится именно к этому этапу. Почему? Потому что если вы выпускаете хороший, качественный товар, который востребован вашими клиентами, который не имеет аналогов, мы передаем информацию о нем из уст в уста. А значит, товар будет сам себя продвигать на рынке исключительно за счет своих потребительских характеристик. Но характеристики, которые необходимы нам с вами как потребителям, ограничены. Их количество ограничено. И через какое-то время многие товары начинают быть абсолютно похожими друг на друга. Мы не видим в них преимуществ. Они обладают одними и теми же техническими характеристиками, прочими потребительскими качествами. Куда двигаться дальше? Выиграли те, кто ориентировался на интенсификацию сбыта. А именно на этом этапе понадобился такой инструмент маркетинга, как реклама. Кто больше рекламируется, тот больше продает. С этим мы столкнулись с вами в конце 90-х, начало 2000-х годов. Нас перекормили рекламой, но это был основной инструмент продвижения товаров. Мы покупали при прочих равных товары известные, которые нам фактически навязывали. Здесь мы не спрашивали мнение потребителей, нравится ли ему товар, нравится ли ему реклама. Мы продавливали мнение о товаре в голове, если можно так выразиться, потребителя, и воспитывали когорты активных, агрессивных продавцов. Кто будет больше бегать, тот больше продаст. Работало. Но в настоящее время, когда у нас есть еще выбирать, когда многие производители, поставщики достигли совершенства в области рекламы, когда нет возможности увеличивать рекламные бюджеты, а их эффективность их использования падает с каждым днем, необходимы новые идеи, новые подходы. Мы уклоняемся от давления и выбираем те товары, ту продукцию, которая больше соответствует нашим потребностям. А значит, производителям, поставщикам, продавцам необходимо ориентироваться, учитывать интересы нас, потребителей, делать товары, услуги, предложения, которые оптимальным образом соответствуют нашим своим потребностям. Здесь невозможно уже создавать товары либо услуги, которые одновременно хороши для всех. Это маркетинг сегментов, маркетинг ниш. Это целевой маркетинг. Это ориентация в первую очередь на потребителя. Важно понять, чего хочет, чего желает, за что готов заплатить потребитель и предложить ему именно это. Высокий сервис, ориентация на потребителя – вещи не дешевые. Переход на эту концепцию связан с тем, что вам придется поднять цены либо пожертвовать прибылью. Но растет и наше благополучие. Мы готовы доплачивать за товары и продукты, которые удобны нам. Что дальше? Мир не останавливается. Некоторые западные страны, развитые страны, живут уже на социально-этической концепции маркетинга. Когда при прочих равных мы выбираем товары, которые в большей мере соответствуют нашему социальному статусу. Мы одеваем костюмы, мы покупаем автомобили, которые соответствуют положению, нашему положению в обществе. Этический маркетинг – другая сторона этой же медали. Когда есть товары, которые одинаково качественные, одинаково недорогие, с одинаковыми характеристиками, одинаково известные и удобные для нас, как для потребителей, мы ищем дополнительные причины выбрать тот или иной товар. И, соответственно, при высоком уровне благополучия выбираем товары, которые более экологически ориентированы, то есть при их изготовлении был нанесен наименьший вред экологической среде. Мы выбираем товары тех производителей, которые соблюдают социально-этические нормы по отношению к своим сотрудникам, не используют, к примеру, детского труда, либо пропорции женщин и мужчин в управленческом составе примерно равны. Важно понимать, что на определение маркетинга меняет тот тип конкуренции, в котором вы живете. Чистая конкуренция достаточно редка. Чистая конкуренция связана с биржевыми товарами, когда много покупателей, много продавцов, и покупатели не видят существенных отличий, кроме цены в данных товарах. Мы уже говорили о таких товарах. нефть, газ, сахар, мука в оптовых поставках, они должны соответствовать некому ГОСТу, ни больше, ни меньше. И почему за одинаковые товары я, как покупатель, должен платить больше? Нет, не буду. Это чистая конкуренция, то есть идет борьба исключительно за счет цены. Монополистическая конкуренция – это не есть монополия, попрошу вас не путать. Монополистическая конкуренция подразумевает наличие большого количества покупателей и большого количества продавцов. Но покупатели видят существенные отличия в товарах. Они по-разному их воспринимают, по-разному оценивают. К примеру, автомобили. Достаточно много производителей, достаточно много покупателей. Но мы отлично понимаем, либо умеем себе объяснить, почему автомобили BMW стоят дороже, чем автомобили производства АвтоВАЗ. Мы видим эти отличия и готовы платить различные деньги. В данном случае автомобили ВАЗ и автомобили Mercedes напрямую не конкурируют друг с другом. У них различные потребители, как по потребностям, так и по платежеспособности. Если говорить о конкуренции уже, то, скорее всего, автомобили BMW конкурируют в первую очередь с Mercedes, Audi, но не с низким ценовым сегментом. То есть монополистическая конкуренция подразумевает большое количество покупателей, продавцов, но покупатели видят существенные отличия в этих товарах. Олигополистическая конкуренция, да, сродни слову олигарх, а есть нечто близкое. Олигополистическая конкуренция подразумевает под собой, когда контроль над рынком имеют 2-3 наиболее крупных игрока. То есть, к примеру, трем крупнейшим компаниям на рынке принадлежит 50-60 и более процентов рынка. А это значит, что конкуренции как таковой нету. Они примерно одинаковы по силам, они примерно одинаковы по финансовым ресурсам. И уже основной, либо более мелкие игроки ориентируются в большей степени на их поведение. Именно эти игроки диктуют основные условия конкуренции, основные правила, ценные каналы продвижения и фактически имеют возможность выдавливать неугодных им мелких конкурентов. Олигополия. Нету конкуренции фактически как таковой. Более того, резкие движения, изменения со стороны крупнейших игроков могут привести к ценовой войне и при равных условиях, при примерно равных ресурсах победителей не будет. Они отлично это понимают и стараются так или иначе согласовывать свои действия, развиваться наиболее плавно. Как правило, к олигополистической конкуренции весь мир приходит на зрелых стадиях жизненного цикла рынка, то есть когда рынок уже стабилен, либо идет на спад. В России, к сожалению, ситуация немножко другая, это связано с нестандартным развитием, когда была возможность приобретать целые отрасли, и они были сконцентрированы в руках небольшого количества владельцев, небольшого количества предприятий. Поэтому олигополистическая стадия во всем мире, как правило, наступает уже, соответствует ориентации на потребителя либо социально-этическому маркетингу. У нас олигополистическая конкуренция может существовать и в ситуации ориентации на производство, либо на совершенствование товара. И ожидать существенного изменения предложения с их стороны не приходится. Чистая монополия. Один продавец. Не из кого выбирать. Такие примеры вы можете привести и сами. «Газпром», «РАО ЕС» и так далее, так далее, так далее. Важно понимать, что маркетинг меняет восприятие и вслед за собственником. Изначально была концепция ориентирована на product out, то есть проталкивание продукта на рынок. Мы производим, мы его навязываем. Но в какой-то момент стало достаточно много продуктов, которые нам пытались навязать, эффективность была уже не столь высока. И рынок изменился. Появилась концепция product in. Мы притягиваем рынок, мы создаем интересующие клиентов товары, чтобы они приходили к нам и оставляли свои деньги. Происходил как раз обмен по Карлу Марксу «товар, деньги, товар». Но в настоящее время мы видим яркие примеры «invest-in», когда компании зарабатывают не на продаже товаров либо услуг, они зарабатывают на размещении своих акций либо облигаций на рынке. Ну, например, продажа небольшого пакета акций компании «Вимбельдан» принесла доход собственникам гораздо больше, чем прибыль компании за 10 лет. То есть в настоящее время можно создать привлекательную для инвесторов компанию, но не зарабатывать на потребителях, а зарабатывать на том, что торговать ее акциями на рынке, либо продать стратегическому инвестору. Соответственно, объектом маркетинга в данном случае становится не потребитель, а потенциальный инвестор. Важно понимать, что на развитие маркетинга влияет и развитие маркетинга в компании большой круг заинтересованных лиц. Важно понимать, что основными маркетологами в компании, либо главными маркетологами являются владельцы и генеральный директор. Именно они определяют, как компания воспринимает клиента, что она готова для него сделать и за какие деньги. К заинтересованным лицам можно отнести топ-менеджеров, которые через свое видение пропускают распоряжения руководителей и отдают их вниз. Они управляют деятельностью компании. А также наемные менеджеры, наемные сотрудники, поставщики, покупатели, партнеры, местные органы власти, которые либо ограничивают, либо способствуют конкуренции, также влияют на маркетинг в компании. Итак, мы рассмотрели ряд условий, в которых приходится существовать маркетингу. Обратите внимание, что на пересечении условий конкуренции, чистая конкуренция, монополия, олигополия, чистая монополия и концепции маркетинга возникают различные условия его существования. А значит, и определение маркетинга для каждой ячейки, для каждого пересечения будут различными. А если учесть еще, что на определение маркетинга влияет и группа заинтересованных лиц, которых мы перечислили выше, то в данных условиях определений маркетинга может быть бесконечное множество. Вот некоторые из них. Маркетинг – это реклама, стимулирование сбыта и навязывание товару покупателю. Комплекс агрессивных инструментов сбыта. Не правда ли? Четко видно, на каком этапе развития находится компания с точки зрения маркетинга. Маркетинг – это комплекс инструментов рыночного анализа, таких как методы прогнозирования объемов продаж, имитационные модели, различные исследования рынка, применяемые для более глубокого научного подхода к анализу потребностей и спроса. Интересное определение. Какому этапу маркетинга соответствует оно, на ваш взгляд? Определений может быть много, часть из них шуточные. Маркетинг – это все, и все это маркетинг. Маркетинг – это все то, что думает о компании потребитель, сказал Питер Друкер. Маркетинг – это все, что менеджеры по продажам делать не хотят, не успевают или не могут, как сказал Игорь Ман. Задумайтесь, а каково определение маркетинга вашей компании? Дайте короткое определение. Маркетинг – это. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Такой у вас и маркетинг. Давайте вернемся к тому, что влияет на маркетинг в компании. Обратите внимание на слайд с триадой Филиппа Котлера. Филипп Котлер представил маркетинг в компании как треугольник, на вершине которого находится руководитель. Еще раз повторю, что главный маркетолог в компании, тот, кто сдает тон, это именно руководитель. Соответственно, по углам это внутренний маркетинг, то есть сторона между руководителем и персоналом. Это то, как руководитель доносит свои мысли, видение рынка, понимание покупателя, понимание рыночной стратегии компании. Вторая сторона – это связь между руководителем и клиентом. Это и есть маркетинг, который компания проводит на рынок. И если руководитель не очень понимает, кто его клиенты, что они желают, то маркетинг будет неэффективным. Важно понимать, что и персонал, который реализует стратегию либо видение руководителя, также является важной составляющей маркетинга. Именно то, как персонал смог понять задачи, цели, которые перед ним поставлены руководством, они реализуют через отношение к клиенту. Именно так они к нему относятся. На мой взгляд, лучшее представление маркетинга в компании принадлежит Жак-Жану Ламбену. Обратите внимание на слайд. Жак-Жан Ламбен говорит, что маркетинг – это три основных аспекта. В первую очередь, это философия бизнеса, как вы его ведете, какие ценности компании, какие ценности для рынка вы создаете. Это как раз и есть то, что руководитель транслирует внутри компании. Это комплекс инструментов маркетинга, методы, подходы, приемы, алгоритмы, таблицы. Это то, что наиболее понятно в маркетинге, но без философии не работает. То есть они являются продолжением либо инструментом. И третье, что важно для эффективного маркетинга, это маркетинг как функция управления в компании. То есть у маркетинга должна быть власть для того, чтобы иметь возможность планировать, организовывать, мотивировать, исполнять и контролировать поставленные задачи. Маркетинг должен быть зубами. Маркетинг должен быть силой. Маркетинг двойственен по определению. Можно выделить два уровня маркетинга. Маркетинг стратегический и маркетинг тактический. К стратегическому маркетингу, как правило, относят анализ потребностей клиентов, рынка, сегментирование рынка, то есть деление его на части по тому, как воспринимается предложение компании по отношению к конкурентоспособности компании, выделение наиболее перспективных сегментов, на которых компания будет действовать в дальнейшем. Это анализ конкуренции и участие в разработке стратегии развития компании. Тактический маркетинг, либо операционный, это выбор в качестве целей сегментов рынка, определенных на этапе стратегического маркетинга, определение маркетинг-микса, как того предложения, которое вы выносите на рынок, предлагаете своим клиентам. Это определение формирования маркетингового бюджета, продвижение товара на рынок и исполнение и контроль целей, поставленных на этапе стратегического планирования. Итак, маркетинг. Если говорить по функциям маркетинга, то выделяют основные функции. Формирование стратегии производства сбыта, поддержка отдела сбыта по продвижению продукции, поставка информации о ситуации на рынке управленцам компании для принятия решений о действиях компании, координация действий основных подразделений компании с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов. Почему маркетинг стал именно сейчас актуален? В первую очередь, усиление конкуренции. Мы с вами уже говорили о том, что в какой-то момент равновесие на рынке было нарушено, и спрос стал ниже предложения. А значит, необходимо лучше доносить, лучше соответствовать потребностям клиента в том, что вы делаете. Меняются потребности клиента. Растет наше благосостояние. У нас появляются новые желания, у нас появляется новый потребительский опыт, и компании необходимо следовать за своими потребителями. Меняются наши предпочтения. Мы можем себе позволить покупать другое, лучшее. Важно понимать, что на сегодняшний день с вами мы конкурируем на глобальном рынке уже сейчас, несмотря на то, что находимся в России. Посмотрите, оглянитесь, на полках наших магазинов присутствуют товары, произведенные во всем мире. Они есть уже сейчас. А значит, нам приходится конкурировать с лучшими компаниями, которые приходят в Россию со всего мира. Доступность информации. Интернет перевернул мир. И каждый из потребителей сейчас является, либо может стать при желании экспертом в той или иной области, в том или ином товаре, который вы ему предлагаете. Для этого достаточно зайти на интернет-форумы, почитать аналитические записки, тесты, исследовательские отчеты. Снижение рентабельности продукции заставляет думать о том, как выжить компании. Но поступление от клиентов – это фактически единственный на сегодняшний день инструмент получения прибыли для компании. А значит, и здесь маркетинг начинает играть определяющую роль. Итак, если определить цель маркетинга по Питеру Друкеру, то это сделать усилия по сбыту ненужными. Цель маркетинга – узнать клиента настолько, чтобы товар либо услуга точно соответствовали его требованиям или продавали сами себя. Давайте разберемся с некоторыми основными терминами, которыми оперирует маркетинг. В первую очередь, это нужда. Это ощущаемый человеком недостаток в чем-либо. Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека. Давайте поясню. К примеру, вас мучает жажда. Это нужда. Потребность – это когда мы хотим ее реализовать, а именно утолить. Специфическая форма жажды. Но в зависимости от вашего культурного уровня, уровня доходов, местоположения, национальности, вы можете утолить ее по-разному. Выпить воды из-под крана, выпить минеральной воды, чай, кофе и так далее. То есть одну и ту же нужду мы можем удовлетворить по-разному. Запросы. Потребности человека, подкрепленные его покупательской способностью. То есть наше обращение в магазин имеет под собой нужду, потребность и необходимые средства для того, чтобы удовлетворить данную нужду. Товар. Все, что может быть предложено на рынке для удовлетворения нужд и потребностей. Услуги, товары, совокупность товаров и услуг. В настоящее время говорят уже о впечатлениях, как о товаре. Ну, к примеру, представьте себя с чашечкой кофе возле Эйфелевой башни. Увидеть Париж и умереть. Это впечатление, которое может быть предложено вам как товар. Рынок. Совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара или услуг. Рынок подразумевает под собой как производителей, так и покупателей. Рынок – это деление чего-то глобального на части согласно некоторым критериям. Так рынки могут быть локальными, может быть рынок выделяться, рынок товара, рынок определенного круга потребителей и так далее. Рынок – это совокупность потенциальных клиентов. Спрос – конкретная потребность, подкрепленная покупательской способностью. Мы об этом уже говорили. Выделяют несколько видов спроса. В первую очередь – отрицательный, либо отсутствующий. Нулевой – скрытый спрос, который не очевиден, которые не проявляют потребители. Падающий спрос, когда потребление того или иного продукта либо услуги снижается. Нерегулярный спрос, либо сезонный. Яркий пример – елочные игрушки. Полноценный спрос, стабильный спрос на тот или иной товар. Чрезмерный спрос, когда спрос превышает предложение и приводит к дефициту товара. Нерациональный спрос, когда под ним существует неких рациональных мотивов, объясняющих потребление того или иного продукта. Важно понимать, что рынок в настоящее время делят на промышленный и потребительский, либо B2B, business to business, либо B2C, business to customer. Обратите внимание на слайд. К рынку бизнес для бизнеса, как правило, относятся производители товаров, посредники, магазины. То есть, когда то, что приобретается, используется либо для производства товаров, услуг, либо в дальнейшем перепродается. Business to customer – это рынок, где товар поставляется, продается с целью последующего приобретения. Ну, например, давайте рассмотрим микроавтобус, который может фигурировать на двух рынках. Если я покупаю микроавтобус для себя, для семьи, для того, чтобы ездить в путешествие, на рыбалку, я приобрел его на рынке B2C, то есть я как конечный потребитель, я не использую его как средство производства. В то же время, если я буду являться частным предпринимателем, у меня есть ряд торговых точек, и микроавтобус мне необходим для развоза товара, то в данном случае я его приобрел на рынке B2B. То есть для последующего производства товаров и услуг. А спрос на товары производственного потребления зависит, как правило, от ряда моментов. Но вам важно понимать, и вы это должны были рассматривать в микроэкономике, то, что спрос любых товаров, в том числе и промышленного потребления, на самом деле определяется спросом на рынке B2C. То есть мы с вами, приобретая товар для собственного потребления, стимулируем развитие и всех остальных отраслей промышленности. Важно понимать в маркетинге, что такое емкость рынка. То есть емкость рынка, на котором мы работаем. И здесь разделяют два вида емкости. Реальная емкость рынка – это достижимый фактический объем продаж анализируемого товара либо услуги, то есть объем платежеспособного спроса при определенных условиях. То есть, если мы говорим, что в прошлом году